Глава 72. Решение принято. Лёля. После того, с какой решимостью во взгляде Леонесса посмотрела мне в глаза, дав свое согласие на перерождение, страх нахлынул еще сильнее. Меня буквально потряхивало от понимания того, что что-то может пойти не так. И печальный конец уже потом ничем не изменить. Я лишу короля супруги Акайдена мамы. Про государство, что оно потеряет правительницу, даже думать не стало. Эти гнусные драконоподобные только рады будут. Понимала, что допускаю в свою голову жестокие мысли, но, как по мне, это было самой настоящей правдой. «Подожди». Реймон кинулся к своей супруге, сжимая ее ладонь. «Леонесса, подожди. Давай все хорошенько обдумаем». И я была полностью с ним согласна. «Не отговаривай, прошу тебя», — прошептала королева. «Но...» «Понимаю», — перебила она своего супруга. «Ты волнуешься, боишься потерять меня. Но и я боюсь не меньше твоего. Вот только в груди присутствует уверенность, что мне под силу преодолеть это нелегкое испытание. Я смогу, понимаешь? Смогу. Просто поверь мне, Реймон. Ни я, ни Аарон не вмешивались в разговор королевской четы. Наблюдали молча, утопая в эмоциях, готовых разорвать нас на части. Дрожь в теле усиливалась, я даже дышала через раз, боясь кинуться отговаривать Леонессу от этой затеи. Останавливало то, что, узнав об опасности покинуть этот мир навсегда, она не испугалась и не отступила, а решила уверенно идти дальше. «И после всего этого ты себя до сих пор считаешь недостойной правительницей?» — спрашивала у подруги мысленно. «Достойнее тебя не сыскать на всем белом свете. Знай это». Реймон сжимал ладонь супруги, что мило улыбалась ему в ответ. «Давайте сейчас», — произнесла внезапно она, своими словами будто выбивая воздух у меня из легких. «Что?» — ахнул Реймон. Аарон напрягся от услышанного не меньше своего брата. «Сейчас». Королева сместила на меня внимание. «Пока я настроилась и готова». «Леонесса», — начала было я, — «прошу, хотя бы ты встань на мою сторону. Мужчины против, я же вижу», — мотнула она головой. «Да потому что я не хочу тебя терять». В голосе Реймона слышалось столько эмоций. Они едва не сносились с ног, эхом разлетаясь по всему тронному залу. «И не потеряешь», — уверенно ответила ему Леонесса. «Даю слово. Лёля», — повысила она голос, будто умоляя больше не оттягивать. «Здесь я не смогу». В горле пересохло от волнения. «Места мало». «Тогда в саду», — решительно кивнула королева, направляясь к балкону. «Ты поможешь мне добраться до туда?» «Я?» «Да». «Позволь мне». Реймон шагнул вперед. «Хочу, чтобы помогла Лёля». Королева отрицательно мотнула головой, отчего правитель замер на месте, смотря так, словно его сердце разрывается на части. Понимала, почему Леонесса это делает, почему не позволяет супругу приблизиться и не хочет оттягивать с обрядом очищения. Потому что боится, что его близость пошатнет ее уверенность, как и то, что бегущее время может сделать то же самое. «Не отказывай ей, детеныш», — послышались в голове слова Рамины. «Она сильна духом, уверена в себе, так давай поддержим ее, пусть это и нелегко». Мне не хватило сил что-то ответить, поэтому я просто кивнула и двинулась в сторону подруги, что замерла на балконе возле рельефных перил. Каждый удар сердца оглушал, сильнее сковывая в тисках страха. «Так нельзя», — мотнула я головой, пытаясь отрезвить себя. «Нельзя сомневаться в ней. Она сильная, а главное, что ее душа чиста. Леонесса справится». Когда до перил оставалось всего ничего, я пустилась бежать, с легкостью перепрыгивая их и с гулко колотящимся сердцем, передавая контроль Рамине. Моя дракайна мгновенно вырвалась на свободу, расправляя крылья. На меня мгновенно обрушился поток эмоций окружающих, но самые яркие из них — непередаваемое восхищение и безграничная любовь, что принадлежали моему черному дракону. Рамина лишь хмыкнула довольно. Сделав небольшой круг, она устремилась к Леонессе, что, встретившись с ней взглядом, прыгнула в пустоту. Я старалась не издавать ни звука, с выпученными глазами грызя ногти от переживаний. Рамина с легкостью подхватила правительницу, бережно сжимая ее в лапе и вместе с ней направляясь в сторону сада, подальше от замка. Она, как и я, не хотела, чтобы за нами наблюдали. Ни к чему это. Даже говорить не стоит, что Аарон и Рэймон устремились следом. Щупальца страха, терзания и тревоги, что тянулись от мужчин, не давали покоя. Рамина прекрасно их чувствовала и понимала, каково сейчас им. Когда замок остался позади, моя золотая дракена начала снижаться, приземляясь на небольшую полянку, усыпанную мелкими желтыми цветами. Леонесса поднялась на ноги, бросая взгляд на своего супруга, что стоял чуть поодаль и был белее мела. Рэймон не спешил к ней подходить, но было заметно его учащенное дыхание и сжатые в кулаки руки. Он был готов сорваться в любую секунду и помчаться к своей супруге, не позволяя сделать то, что она задумала. «Рамина», — королева задрала голову, смотря на мою дракену, — «я полностью в твоей власти». Она чуть раскинула руки в стороны, прикрывая глаза. Не могла больше сдерживаться. Сидя где-то там, в сознании Рамины, я обливалась горькими слезами, размазывая их по щекам. Золотая дракайна кивнула, а затем набрала полную грудь воздуха. «Леонесса, стой!» — закричал король, срываясь с места. Вот только поздно. Обжигающее смертоносное пламя вырвалось из пасти золотой дракайны, устремляясь в сторону королевы. Болезненный крик, который разнесся по всей округе.